может задержаться в этом месте подольше, подумал он. В самом деле мысль толковая. Здесь найдется еще немало сейфов, которые не мешало бы изучить вдумчиво, с толком и расстановкой. Сейфы эти, конечно, рангом пониже, но все равно стоит в них покопаться. Коли это была военная база, где-то совсем рядом лежат бумаги и штаба, и контрразведки. Когда еще выдастся такой случай? Спать можно прямо здесь, на роскошном кожаном диване, с едой и питьем все в порядке. А что касается... Что-то на миг заслонило тусклый свет за окном, словно там пронеслось нечто огромное. Сварог встрепенулся, бросив вороватый взгляд на выпотрошенный сейф и груду бумаг на полу. В какой-то миг он ощутил себя застигнутым с поличным шпионом из какого-то фильма. Потом, разумеется, вспомнил о реальном положении дел. Некого стыдиться, не перед кем оправдываться. Это давным-давно то ли выморочное имущество, то ли археологические раскопки. Одно из высоких во всю стену окон вновь потемнело. Что-то огромное заслонило его. Сварогу пришло в голову, что он все же на морском дне, и следует почаще вспоминать о здоровой бдительности. Повернулся в ту сторону, где оставил оружие, и тут же развернулся всем телом в сторону окна. Из темноты на него смотрел огромный зеленый глаз, круглый, немигающий, исполненный такой злобы, что холодок пробежал по спине. Окно вылетело, неисчислимые осколки хлынули внутрь волной, и в комнату, разворачиваясь, прямо-таки выстрелили длинные щупальца, хлестнули по стенам, по огромному столу, определенно целя схватить человека. Сварог рухнул на пол, перекатился. Быстрым движением ноги подбил приклад стоящего у стены автомата так, что оружие само упало в протянутую руку. Другой рукой подхватил саблю за бронзовую оковку на конце ножен, пополз в дальний угол. Щупальца шарили повсюду, хватая разнообразные предметы и тут же выпуская, расшвыривая. Подводная тварь целеустремленно искала Сварога. Он приподнялся над столом и, пригибаясь, выпустил одной длинной очередью весь магазин, целясь главным образом в огромный немигающий глаз. Пули веером ушли в ту сторону, оставляя за собой пузырчатые трассы. Сварог видел попадание, но глаз, к сожалению, не задел. Никакого толку, особого вреда этому мешку со студнем пули все равно не причинят. Судя по размерам щупалец, толщиной со взрослого человека и соответствующей длины, головоногий житель глубин был не из крохотных. Щупальце ударило по столу, прошлось по нему, сметая на пол все, что там было. Два других обогнули стол с двух сторон, упрямо нашаривая человека. Приподнявшись на колени, Сварог, что есть силы, рубанул по ближайшему. К великому сожалению, в руках у него оказался на сей раз не Доран Антек. Отличная была сабля до бритвенной остроты, наточенная покойным владельцем, но конец щупальца она все же не отрубила, лишь рассекла до половины, и в кабинете стало расплываться темно-синее облачко. Увечное щупальце проворно отдернулось, исчезло с глаз, но на смену ему обрушились со всех сторон сразу четыре. Положение было аховое. Стоя на корточках, не размахнешься как следует, любой удар выйдет слабым, а если подняться на ноги, эта тварь тут же увидит его. Если попытаться прорваться к двери, есть шанс укрыться на лестнице, добежать до подвала. На первом этаже он видел дверь, которая определенно служила входом в подвал. На приличной военной базе, тем более в резиденции командующего, просто обязаны были устроить надежное бомбоубежище, куда никаким щупальцем не пробраться. Он приподнялся, озираясь. Щупальце обвило его ноги, второе тут же оплело поперек груди, пренебрегая тем, что острие сабли впивалось в скользкую буроватую кожу. Сварога выдернула из-за стола, как морковку с грядки, понесло в сторону выбитого окна. Он ничего не мог поделать, спеленатый по рукам и ногам. Не было времени бояться. В голове лихорадочно пронеслось. У спрута есть клюв. Когда начнет жрать, может и удастся всадить туда клинок прямо в поганую харю, чтобы засунуть добычу в пасть. Ему волей-неволей придется изменить положение пленника, перехватить по-другому, и тогда будет шанс. Он оказался на улице. Головоногая отплыла от дома, волоча за собой добычу. Ага, не спрут, а осьминог. Округлое темное тело размером с деревенскую избу, клубок десятиярдовых щупалец, два злобных глаза не мигающе вылупились. Стремительные черно-белые тела пронеслись совсем рядом, опускаясь сверху с поразительной скоростью, и все мгновенно изменилось. Хватка ослабла. Сварог почувствовал себя свободным, не стал терять времени и, полоснув мимоходом саблей по ближайшему щупальцу, поплыл в сторону и вниз, отчаянно загребая всеми конечностями. Он опустился на мостовую и тут же отпрянул к стене. Осьминог, сжав щупальца в пучок, головой вперед рванулся прочь с поразительной скоростью, но на него со всех сторон налетели те самые стремительные, черно-белые обтекаемые силуэты, вцепились мертвой хваткой, сразу в десятки мест брызнули струйки темно-синей крови. Прижавшись к стене, Сварог задрал голову. Сражение понемногу перемещалось в сторону пирса. Осьминог отмахивался щупальцами, бешено крутя ими в воде, выполняя нечто похожее на фигуры высшего пилотажа, а на него безостановочно налетали касатки, числом не менее двух десятков, мелькали черно-белыми молниями, рвали куски из щупалец и туши, отскакивали с невероятным проворством, вновь бросались в атаку.